Каменистая дорога была едва различима. Путник в поношенном дорожном плаще шел по ней, опираясь на посох и вглядываясь в темноту. На плече у него висела невзрачная дорожная котомка. Когда впереди показалось какое-то темное изваяние, он остановился, чтобы перевести дыхание, и проговорил. «Слава богине! Кажется, я пришел!» В это время из темноты выступили две тени. «Смотри-ка, кадык!» — проговорил один из обитателей ночи. «К нам кто-то пожаловал, а я уж и не надеялся!» «Я говорил тебе, бурдюк, что сегодня ночью мы чем-нибудь поживимся!» Оба головореза двинулись к одинокому путнику, и один из них, тот, кого спутник называл кадыком, обратился к нему фальшиво-жалобным голосом. «Дяденька, подай страдальцу на пропитание, и я трое суток ничего не ел». «Я подал бы, да у меня самого ничего нет». «А ведь ты врешь, дяденька. Вон у тебя котомка, в ней наверняка что-то есть». «А ну отдавай котомку», — вступил в разговор второй бродяга по кличке Бурдюк. «И хотел бы, да не могу. То, что в котомке, не мое». «Тем более отдавай, зачем тебе беречь чужое?» «Ох, если бы вы знали, чье оно». «Чье же?» — опасливо осведомился кадык. «Ее, великой богини». И путник показал на виднеющееся в темноте изваяние. В это самое мгновение тучи на небе разошлись, в прореху выглянула луна и залила окрестности обманчивым волшебным светом. Стала видна и та дорога, по которой пришел одинокий путник, и другая, пересекающаяся с ней. Стало видно и изваяние на перекрестке, скульптура с триединой богиней. «Мать Геката! Я пришел к тебе с даром, — проговорил путник. — Прими его милостиво и покарай тех, кто посмел поднять руку на твоего верного слугу». «Что ты там болтаешь? — прохрипел Бурдюк. — Нашел чем нас пугать. Нам ли, ночным волкам, вся жизнь которых проходит под покровом ночи, бояться лунной богини? А ну отдавай свою котомку, пока цел, и скажи спасибо, если мы отпустим тебя живым». С этими словами головорез вытащил из складок своего плаща большой заржавленный нож. В это время лицо богини, то из трех ее лиц, что смотрело на путника и головорезов, казалось, ожило от серебряного света луны и исказилось гневом. «Страшитесь гнева богини!» — воскликнул служитель Гекаты. «Да плевали мы на нее!» — и кадык шагнул к нему. В то же самое мгновение из тьмы появилась огромная птица с круглой головой и крючковатым клювом. В несколько мощных, бесшумных взмахов крыльев подлетела к Бурдюку и вцепилась ему в голову длинными крепкими когтями. «Сова!» — вскрикнул головорез, пытаясь защитить лицо. «Кадык, помоги!» Кадык бросился было на помощь приятелю, но тут из ночной темноты бесшумно вылетела вторая сова и налетела на него. «Ох, да что же это!» Бандиты беспомощно отбивались от сов, но те безжалостно драли их железными когтями. И, словно этого было мало, на дороге появились несколько огромных, черных как ночь, псов. Не лая, не издавая ни звука, они набросились на головорезов и стали рвать их зубами. «Проклятье!» — вопил кадык, пытаясь увернуться от совиных когтей и собачьих зубов. «Проклятье! Она ослепила меня! Она выцарапала мне глаза!» Он бросился на утек, не разбирая дороги, и тут же свалился в придорожную канаву. Оттуда донесся крик ужаса и боли, но почти сразу затих. Второй бандит, еще сохранивший один глаз, побежал прочь, преследуемый совами и псами, и вскоре исчез в темноте. «Благодарю тебя, богиня», — — проговорил путник, низко склонившись перед изваянием триединой богини. «Я принес тебе дар, о котором ты просила». С этими словами он развязал котомку и достал из нее головной обруч, венец из тускло-серебристого металла, в центре которого красовался овальный голубой камень, похожий на всевидящий глаз. Путник почтительно подошел к статуе и надел венец на ту из голов, что смотрела в настоящее. Изваяние богини ожило, увеличилось в размерах, спустилось со своего пьедестала и шагнуло к верному слуге. Лунный свет сделался гораздо ярче, и вокруг стало светло, как днем, только свет был не золотистый и теплый, какой дарует солнце, а тускло-серебряный, загадочный, таинственный. В этом свете из придорожных кустов выбежало несколько больших черных собак, а в небе над перекрестком закружили совы. Путник опустился перед богиней на колени, а та положила руку ему на голову и произнесла заклинание на древнем, давно позабытом языке, на котором говорили между собой боги, когда люди еще не владели двумя главными дарами — даром огня и даром речи. Путник не понимал слова богини, но сами звуки древнего языка наполняли его сердце радостью. Прочтя заклинание, богиня перешла на койне, язык, на котором говорили между собой эллины из разных городов. «Ты принес мне бесценный дар, древний венец, в котором заключена священная сила древних. Я благодарна тебе за это и отплачу достойно. Этой ночью, по дороге, вымощенной лунным светом, ты пойдешь со мной в край блаженных». При этих словах от серебряного диска луны к земле протянулась сияющая дорожка. Богиня взяла смертного за руку и вместе с ним ступила на эту дорожку, и они пошли по ней, не оборачиваясь.